хобби или файлы по покорению мира. Файлы хобби и файлы работы очень похожи по формальному признаку. Это проекты, на которые мы тратим время и материалы для творческих задумок. Расхламлять и те, и другие надо одинаковыми методами. Но есть важное различие. Обычно файлы хобби нам очень дороги. Просто взять и удалить все лишнее не поднимается рука. Поэтому они находятся в разделе эмоциональных документов. Сортировка. Для более эффективного расхламления хобби я рекомендую переслушать главу «Файлы для работы и учебы» и адаптировать ее советы к вашим увлечениям. Как и в случае с рабочими файлами, можно сделать две папки с результатами ваших трудов, назовем их по аналогии проектами, и материалом. Папку с материалами вы используете регулярно. Там лежит все, что относится к хобби в целом. А в папках с отдельными проектами находится все, что вы сделали собственными руками, а также материалы, которые были нужны всего один раз. Для тех, у кого больше одного увлечения, есть смысл внутри папки с хобби сделать подразделы. Вязание, рудное дело, марксизм, ленинизм, например. Соответственно, внутри каждого хобби есть свои собственные материалы и свои проекты. В каждой из папок будут лежать документы по определенной тематике, и вы больше не будете искать по всему компьютеру, где же там ваш прошлогодний отчет с археологической экспедицией. Папки с проектами удобно хранить также с обратной датировкой, о которой мы уже говорили. Например, 2016-02 – кофточка для мамы, 2019-04 – рисунок сапога. Готовые работы можно спрятать в архив, чтобы каждый раз о них не спотыкаться. Незаконченные задачи лучше держать на виду, так вы будете видеть, над чем работаете прямо сейчас. И это мотивирует уделять увлечениям больше времени. Хобби можно сложить не только созданное вашим трудом, но и то, что относится к сфере приятного досуга. Как и везде, структура файлов – гибкая вещь, и вы подстраиваете ее под собственные нужды. Есть у меня папка «Творческие проекты». Туда я сложила то, что не могу отнести именно к хобби, но это как-то связано с творчеством. Туда ушли мои рассказы, мемуары бабушки, рассказы подруг и так далее. Хотя файлы немного разные, я понимаю, что там лежит. Материалы для хобби. Сортировка и расхламление файлов-помощников детально описаны в главе «Материалы для работы». Для начала стоит создать удобную структуру. По аналогии с работой задайте хорошо знакомый вопрос «Как я это использую?» И в зависимости от ответа создайте подпапки по типам материалов. Например, ответы «Просматриваю картинки в поисках новых идей» или «Читаю для саморазвития». Или «Беру готовые шаблоны». Ну и тогда в папке с материалами у нас получаются подпапки «Вдохновение», «Чтение» и «Шаблоны». Зачем нужна такая структура? Для упрощения поиска. Представим, что в папке «Историческая реконструкция» у вас в одну кучу свалены изображения старинных костюмов, список литературы и чужие работы для примера. В этом случае в поисках нужного источника для пошивы вам придется перелопатить все. Гораздо эффективнее разделить материал на три подпапки – источники, литература, чужие работы. И никаких проблем. К слову о чужих работах. У творческих людей на компьютере или в онлайн-сервисах часто лежат необъятные закрома, куда они собирают найденные в сети – смотреть, ловить идеи, вдохновляться. И эти подборки настолько разнообразны и круты, что непонятно, с какой стороны подойти к их разбору. Но расхламить все-таки надо. Обычно там перемешаны и посредственные работы, от которых вам никакого толку, и настоящие шедевры, которые одним своим видом вдохновят на творчество. Перед тем, как приступить к папке с вдохновением, задайте вопрос «Как я это использую?». Вспомните о ситуациях, когда вам понадобилось вдохновение, вы зашли в эту папку и действительно нашли то, что вам было нужно. На этом этапе вы неожиданный, некоторым ужасу можете понять, что в поисках очередной идеи для фотосессии или иллюстрации проще вбить запрос в поисковую строку. А значит, вся эта красота, ну или почти вся, вам не нужна. И по-хорошему стоит с ней проститься. Страшно и очень обидно, но задайте себе вопрос. Чувствуете ли вы себя довольным, зная, что у вас есть сотни и тысячи отличных идей, которые вы не сможете использовать никогда? Разобравшись с этой подборкой, вы не будете творить меньше. Наоборот, после того, как все залежалые идеи уйдут, на их место придет свобода. Свобода создавать все, что вы хотите, все, что вам нравится. И вы удивитесь, сколько творческой энергии у вас освободится. Давайте сокращать. Определитесь со сферами вдохновения. Стиль одежды, иллюстрация, фотография, вышивка, работа с цветом, видеоэффекты. Выберите в каждой сфере одну или несколько самых лучших работ. В идеале по памяти. Настолько крутых, что вы цокаете языком от восхищения, говорите что-то вроде «могут же черти, ну вот как они это делают?» Как мы это делали уже не раз, поймайте это настроение, ощущение радости от этой работы. И теперь можно избавляться от всего, что совсем не хочется ставить с этим шедевром в один ряд. Как я уже говорила, для минимализма, в том числе цифрового, важно не количество, а качество. Поначалу будет сложно избавиться от всего сразу, но постепенно, раз за разом перебирая папки, вы будете выкидывать все больше и больше. И со временем вы сможете сократить свою коллекцию настолько, что она действительно будет вдохновлять, а не пугать вас своими необъятными размерами. И денег. Еще один способ сократить число файлов для вдохновения – перенести их в особый каталог идей. Коротко запишите или схематично нарисуйте саму идею, а связанные с ней картинки или документ удалите. Если вы любитель аналоговой продукции, то можно попробовать бумажную версию. Способы создания идейников разнообразны. Бумажный или электронный список, творческий дневник, тетрадь с рисунками и так далее. При этом отказываться от сбора изображений с чужими работами не обязательно. Идейник лишь поможет выкинуть те из них, которые не содержат в себе ничего ценного, кроме одного единственного интересного решения. Из всех способов мне больше всего нравится коробка с карточками. На небольшой карточке пишется одна основная мысль, идея. Я, например, пользуюсь ненужными визитками и обрезками дизайнерской бумаги и храню их в коробке из-под мобильника. Так как я дизайнер, они связаны с визуальными эффектами. Например, обводка маркером, коллаж из старой газеты в стиле комикса, красный с черным и так далее. Каждая новая карточка появляется в тот момент, когда я вижу интересный визуальный ход, даже если сама работа мне не нравится. И думаю, круто, надо попробовать повторить. Эти карточки можно перемешивать между собой и таким образом генерировать новые идеи. Например, из огромной пачки я достаю карточки черно-красный и обводка маркером и получаю в результате черно-красный рисунок с обводкой маркера. Если учесть, что общее число идей зашкаливает за сотню, то можно представить, сколько вариантов можно скомбинировать из двух, трех и более карточек. В этом преимущество коробки перед обычным складом картинок на компе. Можно вытаскивать, сочетать и отбрасывать мысли и идеи, не отвлекаясь на второстепенную информацию. Этот способ будет полезен и тем, кто проводит много времени за компьютером и хочет проветрить мозги. Процесс написания идеи ручкой по бумаге, тактильные ощущения перестраивают мозг на аналоговый способ мышления и освежает взгляд. Очищаем пространство. Как и в случае с работой, для готовых архивных проектов вашего хобби можно удалить всю текучку, оставив только результат. Например, если вы сводили сложную аудиодорожку, достаточно сохранить только готовый файл, а все промежуточные этапы нарезки и файлы специальных программ удалить. Если же нашлись удачные наработки, которые можно использовать в других проектах, их можно сохранить в библиотеку материалов. Например, вы сделали очень удачную ретушь фотографий и хотели бы делать такое и дальше. И тут можно отложить исходник, чтобы потом не гадать, а как это у меня такой хороший цвет получился? Не забывайте, что в библиотеке стоит оставлять только материалы самого высокого качества. Хобби-портфолио. Вам может показаться странной эта мысль, но портфолио может быть не только для работы. Неважно, что вы делаете, собираете коллекцию камней, увлекаетесь раскрасками или ходьбой под парусом, у вас может быть собственная галерея славы. Это концентрат ваших достижений, самые лучшие работы, фотографии ваших наград, мест, где вы побывали. А может быть, чем черт не шутит, вы захотите сделать ваше увлечение профессией. И вот оно, ваше творческое резюме. Для папки с хобби-портфолио можно придумать веселое название. Мой личный музей, лучшие работы, красная ковровая дорожка. Ничто не мешает себя похвалить, пусть даже в шутку. Для минималистов. Не забывайте обновлять портфолио и убирать то, что уже не дотягивает до личного музея. Возможно, галерея славы и архив старых работ для вас – это одно и то же. Тогда в этой папке будут старые, уже посредственные на фоне сегодня достижения. Но они говорят лишь о том, кем вы когда-то были, а не о том, кем вы являетесь сегодня. Избавившись от ваших прошлых неудач, вы почувствуете огромный прилив вдохновения и веры в себя, причем именно в той сфере, которую очистили от старья. Ваши вкусы меняются, ваши умения постоянно растут, поэтому не бойтесь удалять из галереи славы кривенькие иллюстрации и достижения типа «Звезда Угопинска 1997». Если вы хотите вдохновения, уверенности в себе, оставьте только самые лучшие работы. Глядя на них, вы будете видеть свои сильные стороны, станете смелее в экспериментах и творчестве. По общему принципу, работа может быть объективно не очень, но при этом вызывает у вас приятные воспоминания. Такие штуки мы отправляем в папку с воспоминаниями. К этому моменту она уже может разрастить до чудовищных размеров, но не переживайте, разбору сувениров будет посвящена отдельная глава. Разобрала папку с хобби, пришлось попыхтеть. Все было по компьютеру разбросано, собрала все в одно место и отсортировала. Поняла, что если я теперь захочу что-то сделать, то буду знать, где искать. Раньше это все было большой кучей, в которую я, если честно, и не заглядывала. Теперь там самые лучшие работы и идеи, которые я бы хотела реализовать. И сейчас я испытываю к этой сфере больше уважения. Мое хобби не просто какое-то баловство, это то, что можно и хочется развивать.